Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том 12, глава 1. Несмотря на позднюю ночь, император и все министры были разбужены срочной новостью, поступившей из Китая. Сейчас император сидел на своем месте и пил крепкий кофе из трехлитровой кружки. Он, как и все, находящиеся в помещении для совещаний, смотрел на экран. Сейчас велась прямая трансляция с места событий в китайском городе Гирин. «Да уж, монстр угрозы национального уровня не меньше», — проворчал император и разом ополовинил кружку. «Эту тварь все бьют да бомбят, а она восстанавливается и, кажется, становится лишь сильнее. У нее вроде стало больше голов». «Вам не показалось? Их число действительно увеличилось, если точнее, до 17», — ответил маленький мужчина в одних трусах. Разбудить его смогли, лишь притащив на собрание, поэтому Дархан так и выглядел. «Если вы заметили, монстр с жадностью ест людей. Всех, кого он убил, сожрал. Никого не пропустил, кроме тех, кто похоронен в обломках». «Значит, если эта тварь отожрется на людях, она вырастет до таких размеров? Почему же мы раньше не встречали подобных монстров?» «Вероятно, это из-за Ордена Бездны. Как сообщило правительство Китая, именно они предупредили о приближении твари. По словам китайцев, представители Ордена сказали, что они не справились с ее уничтожением и велели эвакуироваться». «А китайцы, как я погляжу, посмеялись и встретили монстра во всеоружии!» Император расхохотался, видя жалкие потуги глупцов, но вдруг задумался. «Я припоминаю это название. Не такой ли орден основал король теней после того, как уволился со службы?» «Именно, но сведений об этом ордене раньше почти не было. Я сейчас же начну их собирать». «Валентин». Император уставился на высокого худощавого мужчину с красными глазами. «Помогу, чем смогу, и задействую нашу агентурную сеть во всех странах мира», — кратко ответил тот и поклонился. «Хорошо», — император кивнул и посмотрел на министра иностранных дел. «Что там китайцы? Помощь не запрашивают? Скажи, что мы готовы выделить несколько сильных одаренных. За деньги, конечно же». «Сейчас на кону стоит престиж их империи. Они отказываются принять нашу помощь», — возразил Иннокентий и уставился на экран. «Думаю, вскоре появятся главные силы Китая». Не прошло много времени, как сбылось то, о чем говорил Иннокентий. Объявился император Китая, а с ним и элитные армейские части страны. «Ого! Они быстро!» — обрадовался Константин и приготовился смотреть шоу. Но вдруг дрон был уничтожен, и картинка исчезла. Император посмотрел на Валентина, а тот лишь улыбнулся, и через миг появилась новая, с другого дрона. Правда, она была несколько хуже предыдущей, но никто не придирался, все внимательно смотрели шоу. Китайским императором был седовласый старик, причем довольно низенький и худой. На нем были традиционные национальные одеяния, в которых он выглядел гордо и величественно. При этом летел он на длинном мече прямо по воздуху, а позади ехали военные машины. Танки, артиллерия, ракетные системы и прочие сотни единиц. В город они не въезжали, остановились перед ним. Вскоре армия заняла позиции и по приказу императора, который красовался перед камерами китайских СМИ, открыла огонь. Множество взрывов поразило тело гидры, разрывая ее плоть. Однако некоторые атаки не взрывались и плоть не рвали. Вместо этого в тушу гидры вонзались огромные 5-метровые металлические гарпуны. И они почему-то ни к чему не были привязаны, хотя отверстия для цепей или канатов имелись. «Интересно. И что он будет делать со всеми этими гарпунами?» — удивился император и посмотрел на министров, но мыслей не было ни у кого, кроме Дархана. Вероятно, старый император знал об этих монстрах и разработал специальное оружие. А гарпуны — какие-то артефакты. Посмотрите, как монстр ревет и пытается их вытащить. — И правда. Стало быть, чудище боится к энергии, — задумался Константин и продолжил смотреть. Тем временем обстрел гидры продолжался, и та уже на всех парах, разнося город на пути, мчалась к обидчикам. Но стоило ей приблизиться к окраинам, как появилась авиация. Сперва на гидру выпустили десятки ракет, оторвавших несколько голов, а потом с неба сбросили тысячи мечей, кинжалов, топоров и копий. Они вонзались в монстра или же попросту падали рядом. — Ого! А старикашка-то настроен всерьез! — воскликнул император, широко улыбаясь. В скором времени старик полетел навстречу гидре. Стоило ему оказаться рядом, как все оружие взлетело в воздух и тут же принялось колотить, кромсать тело монстра. Гидра, конечно же, пыталась схватить и сожрать противника, но тот ловко уклонялся в воздухе и пытался запутать ее головы. Только вот этого в свое время не получилось сделать даже у Светланы. Что уж говорить про менее маневренного старика. Впрочем, император Поднебесный не сильно расстроился. Все же, пока он отвлекал гидру, летающее оружие резало, кололо и рубило ее. Обычно регенерация монстра сразу же заживляла раны. Только вот летающее оружие было переполнено к энергии одаренного на стадии доминирования, причем очень сильного одаренного, ведь иначе его бы уже давно сместили другие роды. До класса бедствия император не дотягивал своим, казалось бы, простым даром. Он мог влиять на предметы и подчинять их своей воле. Дар казался слабым и простым, но, развив невероятный контроль над своей энергией и имея невероятно огромное ядро, обеспечивающее впечатляющий запас сил, император стал одним из сильнейших. В битве за престол между наследниками он выжил и доказал, что достоин править по праву сильнейшего. И вот сейчас тысячи орудий убийства впивались в тварь, впрыскивая Аширу, что для гидры подобно яду. Но это было лишь началом. Когда чудовище немного вымоталось, в него выпустили десятки металлических предметов, похожих на трехметровые саморезы. Попадая в плоть гидры, они закручивались внутрь. Но и это не все. Влив к энергию в саморезы, император направил их вглубь плоти чудовища. Видимого результата это не принесло, битва продолжалась, но немного вяло. Император, сосредоточившись на саморезах, больше защищался, чем атаковал, и вдруг... Гидра обмякла и умерла. «Похоже, внутри твари было что-то смертельно важное для нее», — подметил Константин. «Вероятно, так и есть», — кивнул Дархан и повернулся к императору. «Разрешите исследовать этот вопрос и подготовить оружие против подобных чудовищ?» «Разрешаю. Задействуй как можно больше людей и...» «Меня почему-то стал волновать наш Дальний Восток». Император погладил подбородок, вспоминая слова Березова о просьбе Волкова предоставить ему Курильские острова, а еще и эта информация об отце Ивана и его ордене. — Валентин, постарайся выведать у китайцев, что они знают о чудовищах, и поплотнее займись этим орденом бездны. — Да, Ваше Величество. Тео сидел на стуле напротив улыбающейся матери. Она тоже сидела на стуле и ждала, что ответит сын после ее рассказа. После разрушения госпиталя их перевели в другое помещение и оставили одних. Светлана же помогала Тефе, ну а девчата были в машине. «Что ты теперь будешь делать?» — спросил он. «Продолжу защищать мир от бездны». Ирина была спокойна даже слишком, а еще немного обижена. Тео по глазам видел. Мать всегда так выглядела, когда обижалась на его отца. — Ты теперь призрак. и когда закончится конергия, растворишься без следа. Постараюсь, чтобы она не заканчивалась. Женщина продолжала улыбаться. По крайней мере, до тех пор, пока не увижу первых внуков. Мам! Взгляд Тео был серьезен. Только вот Ирина не обманывала и не придуривалась. Ваня, я уже все решила. Она подошла к парню и прижала его к груди. Спасибо за второй шанс, но я уже выполнила свое обещание Игорю, и в этой жизни меня больше ничего не держит. Ирина отпустила сына и растворилась в воздухе, но лишь для того, чтобы оказаться на стуле. «Спасибо за то, что привел Тефу. Мы потерпели крупнейшее поражение за всю историю Ордена Бездны, и благодаря вам наши потери существенно ниже. Эх, без Игоря от Ордена осталась лишь былая слава». Мать загрустила, но лишь на несколько мгновений. Вскоре она вновь начала улыбаться и встала со стула. «Я пригляжу за своими дорогими товарищами и друзьями, но и за тобой буду присматривать. И, конечно же, я приду на вашу свадьбу, поэтому не прощаюсь». Ирина поцеловала сына в щеку и растворилась в воздухе. Тео же так и остался сидеть на месте. Он достал из кармана маленький кристалл, который дала мать. Парень знал, что это, но не понимал, откуда оно у матери. Влив манну в кристалл, Тео вздрогнул и тяжело задышал, а выдохнув, встал. Кристалл исчез, ведь он был кристаллизованной манной. Тео поглотил его вместе с имевшейся в нем информацией. Причем там хранился не только текст, но и воспоминания, подобные тем иллюзиям, что парень показывал девушкам. «Ясно», — пробормотал он и закрыл глаза. «Прости, мам. Похоже, и во второй жизни я был тем еще эгоистом». Выйдя из помещения, парень вернулся к своей машине. Только вот там были какие-то проблемы. Рядом с ней стояли девчата вместе со Светланой и Тефой, а напротив — крупный и суровый на вид мужчина на середине повторного пробуждения. Выглядел он потрепанным, а под черной футболкой виднелись бинты на животе. Рядом с мужчиной находилось несколько человек, трое на стадии развития и один на пике завершения. — Что здесь происходит? — спросил подошедший Тео. Люди тут же уставились на него, и суровый мужчина замер, лишь открывая и закрывая рот, но быстро пришел в себя. — Ты Иван, сын Игоря. Очень похож, один в один, — заговорил мужчина на плохом русском и протянул руку. — Я Эрик, друг твоего покойного отца и командир вот этих балбесов и твоей матери. Прости за нее и спасибо, что спас. Да, но о вас и об этой организации я ничего не слышал. Тео пожал ему руку и встал спиной к своим девушкам. И что здесь происходит? Твоя подчиненная отказывается меня лечить. Он указал рукой на Тефу, та смотрела на него со злобой. «Вероятно, она уже истощена. Все же столько людей вылечила. Да и учитывая, что вы на 44-м ранге, эти царапины заживут за пару часов». Парень указал на живот Эрика, заставив того широко раскрыть глаза от удивления, ведь никто не знал, какой у него ранг. «А мы, с вашего позволения, уедем». Мужчина хотел что-то сказать, но в итоге промолчал. А через полминуты машина тронулась с места и поехала прочь с базы. Никто не мешал, поэтому спустя некоторое время Тео и девушки вернулись в зону пепла и лишь тогда смогли расслабиться. Все же от этого Эрика чувствовалась угроза. — Так все же что случилось? — спросил парень. — Когда я лечила людей, многое узнала, в том числе и то, что твоя мать пострадала из-за него. — ответила маленькая египтянка, сидя на кровати. Он, грубо говоря, прикрылся Ириной, чтобы самому не пострадать. Они сражались с группой огромных гисов, кто бы это ни был. «Это чудище с длинными языками», — пояснил парень, внутренне сгорая от злости и обещая себе, что этот Эрик рано или поздно сдохнет. «Они бывают огромные? Ужас!» — пробормотала Даша, вспоминая, как ее чуть не убили. «Да, гисы могут вырастать до 5 метров в высоту и стать смертельно опасными даже для сильных одаренных. У них множество языков, а также есть кислотные мешочки, позволяющие плеваться кислотой». «Ужас!» — на этот раз обомлела Катя, остальные промолчали, представляя себе описанный кошмар. «Но... так мама Вани жива?» Тефа посмотрела на нее со сложным выражением лица, и девушки побледнели. «Я пытался спасти ее, но она не захотела. В итоге стала кем-то вроде призрака», — кратко ответил парень. Он не горел желанием говорить об этом, и девушки поняли, не стали доставать вопросами. Машина отправилась на восток, но, добравшись до нужной трассы, свернула на юг. Экспедиция продолжилась, и целью был городок примерно в 100 километров. Тео требовались ядра гидр и манна, много манны. Девушкам же — тренировка. Прорыв Ольги, к сожалению, пришлось отложить до возвращения в Смоленск. Парень не был уверен, что оставшихся в камнях к энергии хватит для нормального прорыва, и решил не рисковать. Да и зелий почти не осталось. Впрочем, был шанс отыскать еще одну сокровищницу. Но не сегодня. До конца дня Тео так ничего и не нашел, даже грамма повраде. Лишь кроллы и гиссы, но в совсем небольшом количестве. Редко, когда за раз попадалось больше 2. Также парень поднял по рангу Катю и Лизу, но и про Светлану не забыл. Впрочем, он никогда про нее не забывал и регулярно занимался ею. Еще один день, и девушка перейдет на 3-й круг. С обилием манны и наличием того, кто мог легко начертить круг, дело шло в десятки, если не более раз быстрее. На следующий день отряд добрался до длинного горного ущелья, в котором расположилось несколько небольших городков и родовых поместий. К радости демона он, как говорится, сорвал джекпот. В этом ущелье нашлась гидра, и она была крупнее той, что убили в прошлый раз. Светлана легко могла бы уничтожить ее сама, но в целях тренировки доверили это девчатам. Впрочем, они хорошо справились, хоть бой и затянулся на 2 часа. Под руководством принцессы они выполнили командную работу, а Лиза научилась лучше управлять своими собаками. Правда, к концу боя полностью истратила запасы к энергии, и тогда основной удар на себя взяла Даша. Девушка-дракон отвлекала головы гидры и постоянно атаковала пламенем, обжигая морды и сжигая глаза. Вика, как и прежде, сдерживала монстра, затрудняя его движение и атакуя живот. Ну а Катя училась сражаться по-новому. Правда, ей было тяжело перестроиться, все же из разряда бойцов ближнего боя она перешла в поддержку. Несмотря на порывы сорваться и кинуться вперед, Катя держалась в стороне и метала в гидру копья света. От них было куда больше толку, чем от кулаков. Также девушка создавала барьеры, которые порождение бездны не могли преодолеть. Все оказалось куда проще, чем казалось. По крайней мере, на первый взгляд. Защита девушки — это не обычный кей-барьер, а воплощение дара. Она могла ставить его даже перед другими людьми, меняя форму и плотность. После некоторых попыток удалось подобрать правильную плотность к энергии, которая способна сопротивляться разрушительной силе порождений бездны. Попробовать повторить это никто не стал, ведь повысить плотность барьера было очень сложно. Обычно он защищал от всего и в базовом состоянии, а к энергии тратилась на погашение урона, независимо от плотности. Впрочем, плотность имела смысл повышать при битве с более сильным противником, ведь бывало, что атака частично преодолевала барьер. Только вот зачем сражаться с врагом, который куда сильнее тебя? Мало кто готовится к такому и предпочтет попросту отступить. Так или иначе, гидра была повержена без какой-либо помощи. Разве что Тео сам добил ее, чтобы девушки ненароком не повредили ядро. Стоило отметить, что оно было размером с крупное яблоко, а прошлое — с мандарин. Вторым приятным бонусом стало наличие сокровищницы. Один из родов не успел эвакуироваться, либо попросту патриарх погиб в сражении, и без него никто не смог забрать сокровища. Демон получил еще 3 килограмма артефактов из Паврадия, которые были переделаны в слитки. Также обнаружились драгоценности, зелья и какие-то бумаги. Но последнее парень не стал брать. Толку от них не было, а если там права на землю или бизнес, то он лишь выдаст себя, продав или перепродав их. Утром следующего дня Светлана стала магом 3-го круга, а Лиза, Катя и Даша добрались до 34-го ранга. Только вот у парня осталось лишь 2 камня, и тратить к энергию он больше не собирался. К сожалению, интересных мест для исследования не было, поэтому отряд направился на восток, к берегу, и оттуда на север, к Владивостоку. Правда, путь растянулся на 2 дня. Девчата сражались и тренировались, а Тео поглощал манну. Парень думал изучить вулкан, но все в радиусе нескольких десятков километров покрывала лава. Зато чем ближе к вулкану, тем больше было манны, впрочем, как и ядовитых испарений. В итоге Тео решил не задерживаться. Манны он и так набрал с неплохим запасом, да и порождения бездны встречались все реже и реже. Порой приходилось даже свет отключать, чтобы девушки могли опробовать свои силы против бесов. До Владивостока добрались поздним вечером. И, к счастью, номер в отеле до сих пор был закреплен за ними. Поэтому люди могли без какой-либо возни сразу же рухнуть в свои кровати. Единственное, армия попросила одолжить на недельку их машину вместе с артефактом. Они хотели поизучать зону пепла и даже выделили нескольких сильных одаренных для охраны экспедиции. Тео был не против. Изучить артефакт они не смогут, а шанс потерять его низок, ведь порождения бездны в своем большинстве уже были истреблены орденом бездны, ну и зона пепла стремительно уменьшалась. Впрочем, демона не волновали детали. Если военные хотят продолжать с ним работать, то, по его мнению, в лепешку расшибутся, но вернут артефакт. Поэтому парень лег спать, не особо переживая по этому поводу. Глава 2. Окрестности Смоленска. Вечер. Небольшой частный дом. За большим деревянным столом сидели 2 одаренных. Оба выглядели неважно и не притрагивались к еде, налегая лишь на алкоголь. «Черт! Легкое задание!» — говорили они. Ругался рыжий мужчина, опустошая стакан, который затем метнул в стену. — Связной еще вчера должен был выйти на контакт. — Похоже, он не может это сделать, потому как опасно. Либо его схватили, — добавил второй черноволосый, закусывая алкогольный напиток куриной ножкой. — У нас в инструкции все описано. Ждем другого связного. Если к завтрашнему полудню он не появится, переходим в следующую позицию и ожидаем. — Да, сколько можно ждать? У меня нервы уже ни к черту. А еще эта тварь мелкая. Как она в таком возрасте может быть на завершении? Что за монстр? Гайдо убила и глазом не моргнула. — Жалко его, — вздохнул черноволосый. — Но задание надо выполнить. Иначе нас ждет участь похуже смерти. Босс говорил, что наниматель настолько крут, что может легко уничтожить нашу группу наемников. — Вот пусть босс и выполнял бы это задание! — выкрикнул Рыжий. Черноволосый же вновь выпил алкоголя. — Ты же знаешь, он не может попасть в эту страну. Слишком уж сильно засветился в прошлый раз. Мужчина протянул товарищу полный стакан. Тот сразу же его опустошил и, прокричавшись, выпуская стресс, откинулся на спинку стула. — Знаю. Ладно, пойду проверю, как там этот мудак. — Ничего больше не ломай ему. Ты меня понял? — прорычал черноволосый. — Да, понял. Прости, я не специально тогда ему ноги сломал. Просто из-за смерти брата. — Понимаю. Но если он умрет, мы тоже. Наш заказчик всех убьет. Даже наши семьи. Ты же не хочешь потерять мать? — Не хочу. — вздохнул мужчина и открыл дверь в спальню. — Только вот... — Ну, привет! — раздался насмешливый голос, и кулак вонзился в лицо Рыжего, отправляя его тело в полет. Черноволосый тут же активировал барьер и отрастил крылья, однако заметил, что окна перекрыли щитами. — Имперская канцелярия! Сдавайся! — со злобной улыбкой заявил Васильев. В этот момент в комнату ворвалось двое одаренных на стадии развития. — Черт! — выругался черноволосый и, скрыв крылья, поднял руки. Только вот Васильев хотел мордобоя, чтобы снять накопленный стресс. Но в итоге получилось лишь одно разбитое лицо и боль в кулаке. Тео сидел на кровати и читал сообщения на телефоне. Пришло их немало, но в основном это были отчеты. — Что-то случилось? — спросила лежащая на его коленях Светлана, увидев, как изменилось лицо парня. Оладушкина мы его похитили, а потом спасли. Сейчас отходит от шока и лечится. — Кто заказчик, известно? Сергей пишет, что, по словам Васильева, в области активизировались агенты церкви. Парень вздохнул и убрал телефон. Дальше пояснять он не стал, ведь и так все было понятно. — Вот прицепились-то к тебе-то. Маржен, да? — Вероятно. Тео погладил девушку по волосам и кинул взгляд на дверь в ванную. — Что-то там шумновато. Церковь постоянно с кем-то воюет. Сейчас вроде с британцами и китайцами сцепились. Вот им и нужен Маржен. — Ясно. Принцесса закрыла глаза, наслаждаясь поглаживаниями, но буквально через минуту из ванной выбежала смеющаяся Даша, за которой неслась взбешенная Лиза. — Стой, ящерица поганая! — кричала она, мчащаяся в гостиную подруге. Та что-то выкрикнула в ответ, однако... Лиза метнула шарик воды, упавший прямо перед ногами Даши. Увидев это, она попыталась перескочить, только вот вода сдвинулась. Через миг дракониха поскользнулась и, непроизвольно сделав сальто, болезненно рухнула на пол. Лиза не пощадила раненую и с разбегу прыгнула на нее. К счастью, в девушке почти не было лишней воды, поэтому Дашу не расплющила. — Кать, что опять они не поделили? — поинтересовался Тео о вышедшей из ванной блондинке. — Ну, — та заулыбалась и отвела взгляд. — Это девичьи секреты. — Тогда ладно. — хохотнул парень и, переложив Светлану с колен на кровать, пошел разнимать неистовых фурий. В чем причина конфликта, никто не признался, но Лиза продолжала метать в дракониху молнии из глаз, а та показывала ей язык. Через некоторое время принесли завтрак, а с ней и записку. — Ну, что там? — глаза Лизы сверкали от любопытства. Если коротко, то командующий Тихоокеанским флотом, что базируется во Владивостоке, приглашает нас на частный прием. Парень передал записку девушке, и та с особым интересом принялась читать, а там и Даша, сидящая рядом, стала поглядывать в бумагу. «Вероятно, артефакты хочет», — подметила Светлана. «Скорее всего. Я даже подготовил несколько игрушек», — заулыбался парень. У него было довольно много поврадия, и он мог поэкспериментировать, а в путешествии свободного времени было достаточно. «Пойдем?» — вновь спросила принцесса. «Конечно. Все же мы станем практически соседями, надо налаживать контакты», — ответил парень, имея в виду, что вскоре получит Курильские острова. А в этом он не сомневался. В то, что он может проиграть Северные игры, Тео не верил. После завтрака люди отправились гулять. Владивосток оказался большим и красивым, там было на что посмотреть. А также продавалось довольно много экзотических товаров. Ведь этот город был не только военным оплотом всего Дальнего Востока, но и торговым узлом региона, куда стекались товары из Японии и Китая, а также британских колоний вроде Филиппин и Малайзии. Единственное, с ними была Евгения. Город еще не оправился от происков японцев и предательства родов, поэтому к посторонним здесь относились с подозрением. И Тео не раз успел в этом убедиться. Однако, когда местные замечали женщину в военной форме, сопровождавшую незнакомцев, уровень дружелюбия многократно возрастал. В итоге, скупив, по мнению Тео, едва ли не половину товаров города, они вернулись в отель. Очень довольные и уставшие. Но времени было мало. Поэтому, оставив покупки и приодевшись, направились на прием к адмиралу. Тео, конечно же, не забыл про артефакты, которые хотел показать военным. Он планировал неплохо заработать на этом. А вот Иссу с Тефой пришлось оставить в отеле. Их не приглашали, все же они слуги. Прием проходил в административном здании управления флотом. Было немного странно, что посторонних туда пустили, но, учитывая уровень охраны, военные могли не переживать за гостей. У шпионов и диверсантов там не было и шанса. Да и, как оказалось, в этом здании решались в основном кадровые и экономические вопросы касательно снабжения флота. Никаких секретных данных там не имелось. Обо всем этом пояснила Евгения, которая пошла с ними на прием. Она даже успела переодеться, и теперь на ней была строгая и не очень длинная юбка, демонстрирующая длинные красивые ноги в черных колготках, а также светло-голубая блузка с немаленьким декольте, открывающим вид на шикарную грудь. Но каменное безэмоциональное лицо портило весь образ. «Почему здесь так много молодых девушек?» — проворчала недовольная Лиза, стоило им войти в большой банкетный зал. Она заметила 11 офицеров, включая адмирала. Два десятка невоенных и... женщин она даже не стала считать. Их было минимум в 5 раз больше, чем мужчин. «И все они смотрят на нас», — добавила Даша, в которой просыпалась злость. «Думаю, решили совместить приятное с полезным и заодно продемонстрировать, так сказать, легкий путь к налаживанию отношений». Прикрыв рот ладошкой, Светлана тихо захихикала. Слишком уж часто она в молодости попадала в подобные ситуации. Да и не только она. Ее братья подвергались еще более массированным нападениям. «Хотя все они так себе, до нашего уровня далеко». Гордо задрав нос, заявила красавица Лиза. «Пожалуй, соглашусь с тобой», — добавила Даша, окинув девушек взглядом. Те отводили взгляд, чувствуя сокрушительное поражение. Хотя некоторым было плевать, они не собирались выходить за какого-то непонятного аристократа с запада страны. «Иван Игоревич, добро пожаловать. Я очень рад, что вы пришли. Принцесса?» К парню с девушками подошел крупный и суровый на вид мужчина. Его лицо было голубого цвета, уши слегка заостренными, а на шее виднелись жабры. Он пожал Тео руку и чуть поклонился Светлане. «Позвольте представиться, Китов Михаил Варфоломеевич, командующий Тихоокеанским флотом. но можете обращаться ко мне по имени». «Тогда и вы, Михаил, обращайтесь ко мне по имени. И сразу хотел бы узнать, почему здесь столько молодых дам?» Парень неловко заулыбался, а адмирал громко расхохотался. «Я здесь ни при чем, честно. Просто слишком уж шустрые и смекалистые у меня подчиненные. Впрочем, других не держу». Мужчина вновь расхохотался, после чего пригласил людей к столу. Он знал, что времени у Тео не так уж много, поэтому сперва решил заняться делами. Девчата же не хотели мешать общению мужчин, поэтому отделились. Сейчас их задачей было наладить контакты и собрать информацию. Как Тео и говорил ранее, в скором времени они станут соседями, а после чистки количество аристократов в регионе существенно уменьшилось, и сейчас шел передел власти и земель. Поэтому нужно было узнать, кто из оставшихся на что претендует, кто стал сильнее, а кто слабее, ну и все в таком роде. Светлана тоже пошла налаживать связи, но с военными офицерами. — Не буду утомить вас, Иван, мне нужны артефакты для флота, — заговорил адмирал, стоило им присесть за стол и отпить легкого вина. «Нас в последнее время очень достают различные морские твари и епошки, маскирующиеся под них». С раздражением в голосе произнес мужчина и, опустошив бокал, продолжил. «Они повреждают корабли и подводное оборудование. Мы уже устали бороться с ними». «Хм. К счастью, я предполагал что-то подобное и подготовил несколько вариантов». Тео потянулся к сумке, что была при нем, и достал 30-сантиметровый диск из Паврадия. «Этот артефакт ставит барьер на корпус корабля и бьет током всякого, кто к нему прикоснется, пока артефакт активирован». «Ха-ха-ха! Великолепно!» Адмирал так громко и счастливо смеялся, будто дитя, получившее игрушку, о которой давно мечтала. Гости тут же посмотрели на него, но поскольку боялись, сразу отвернулись. — Это то, что надо! — Подождите, это еще не все. Тео хитро улыбнулся и вытянул прямоугольный предмет из какого-то металла и что-то похожее на шайбу, но из Паврадия. С шайбы и начал объяснение. Этот артефакт является копией детектора одаренных, но работает под водой. А это... Парень указал на прямоугольный предмет. Грубо говоря, что-то вроде экрана. Вот тут кнопки, и если... Пока он демонстрировал артефакты, девушки мило общались со специальными гостями, а главы родов кидали на Тео заинтересованные взгляды и ждали, когда адмирал его отпустит. Как оказалось, о притязаниях Волкова на Курильские острова знала уже вся империя. Поэтому группа местных родов подготовила для парня выгодные предложения. Также выяснилось, что среди дам полно фанаток волчиц, одних из немногих девушек, пробившихся в Северные игры. Девушки вообще редко добирались до игр, и не только в империи. Поэтому гости были очень сговорчивы. «Так вот, ходят слухи, что однажды над всеми островами на 2 недели день стал ночью, а когда ночь прошла, от былых городов остались лишь руины, а ведь там жили миллионы людей», — лепетала дочка одного из военных офицеров, которые сейчас окружили Тео, заваливая его вопросами. «А я слышала, что там подводные монстры», — добавила Лиза. «Ну, монстры есть, но наш флот регулярно сокращает их поголовье, поэтому не так все страшно», — заметила другая девушка. Ее кожа была голубого цвета, а на шее едва виднелись маленькие жабры. В том, что это дочка, ну или внучка адмирала, никто не сомневался. «Не страшно, в обхоженных водах, а это дикие», — возразила гостья валом платья. В ответ дочка адмирала кинула на нее суровый взгляд. Однако той было плевать. «И не только в воде опасности, говорят, и в воздухе тоже. Чудовища регулярно атакуют аванпосты империи и совершают набеги на японское Хоккайдо». «Жуть», — прокомментировал кто-то. «А вы, вижу, спокойны», — Неужели не боитесь чудовищ?» — удивилась девушка валом платья. «Не-а», — ухмыльнулась Лиза и гордо задрала нос. «Стоит Ване прийти на острова, как монстры быстро закончатся». «Но посмотрим, так ли это, или очередное бахвальство». Девушки продолжили общаться с людьми, а к Тео теперь вместо военных приставали местные аристократы, причем с весьма интересными предложениями. Оказалось, что на острове Итуруп есть месторождение вещества под названием рений. Как его добывать, Тео так и не понял, но, очевидно, процесс был нелегким. Это вещество требовалось для производства сложной электроники и кораблестроения. Аристократы очень хотели рений и рыбу. Ее они хотели, пожалуй, даже больше. Оказывается, в районе Курильских островов полно лососевых пород рыб, а также крабов, креветок и прочих морепродуктов, что очень ценятся во всем мире. Только вот монстры не дают их добывать. От Тео нужно было лишь одно — позаботиться о безопасности, а они... все добудут, все продадут, ну и дадут ему процент от прибыли. Парня такой вариант, конечно же, не устраивал, но он посчитал, что аристократам пока не стоит об этом знать. Поэтому сосредоточился на получении информации. К его удивлению, аристократы довольно много знали. Острова когда-то населяло множество людей, поэтому сохранились данные о торговых отношениях. Там добывали золото, серебро, множество цветных и черных металлов, а также алмазы. Демон был удивлен, он ведь рассчитывал просто на вулканы и рыбу, а тут настоящее сокровище, а не острова. Впрочем, был один род, который вместо того, чтобы обмануть парня, предлагал сотрудничество. У этих пчеловых был целый торговый флот и своя небольшая верфь. Почему пчеловы пошли в морскую торговлю, Тео не спрашивал, но предложение очень заинтересовало его. Все же корабли — это невероятно дорого. Дешевле было бы заключить контракт на логистические услуги, ну а потом купить или построить свой флот. Остальные предложения были менее интересными. Но один мужчина поведал о том, что у него есть ряд рыбоперерабатывающих заводов. Тео запомнил его и решил, что в будущем свяжется с ним. А пока, переговорив со всеми, посчитал, что потратил уже достаточно много времени и, забрав своих девушек, вернулся в отель. Но и там они надолго не задержались. Тео заправил батарейки для флотских и собственных экспериментов, решил некоторые дела и отправился домой. Поспали они в самолете и прибыли в Смоленск рано утром. Артефакт же ему обещали доставить военные, когда наиграются. «Дом, милый дом!» С такими словами Лиза с разбегу плюхнулась на кровать. Никому не понять ее удовольствие от такого действия, ведь обычно она была невероятно тяжелой, а сейчас чувствовала себя перышком и могла не беспокоиться о том, что что-то сломает. «Вроде всего неделю тут не были, а кажется, словно вечность», — добавила Даша и тоже прыгнула на кровать, а если точнее, на Лизу. Та уже перевернулась на спину, поэтому дракониха приземлилась аккурат на мягкие вершины. «Дура! Чуть не раздавила!» — ругалась Лиза. «Тебя уж раздавишь, конечно!» — ухмылялась дракониха, вцепившись в Лизу и не отлипая. Но вдруг... громко рассмеялась. «Похоже, у Лизы свинцовая грудь, и ящерица сильно ударилась головой», — хохотнула Светлана, за что получила обиженный взгляд синеволосой. «Да, я вспомнила Жанну и того ее горе-ухажера, что задохнулся в ее грудях», — поведала Даша, с трудом перестав смеяться. Но тут захохотала Лиза и, как говорится, заразила смешинкой Дашу, а за ней и всех остальных. «Интересно, как они сейчас?» — поинтересовалась Даша. «Ну так давай узнаем!» Даша побрела к сумочке, что лежала на полу. «Наверное, сейчас не стоит звонить», Лиза приподнялась и начала раздеваться, заодно и пояснила, почему не стоит. «Сегодня 8 июля, вроде уже экзамены закончились. Вечером узнаем». «Экзамены?» «Хорошо, что у нас автоматом 5», — сказала Даша, но почувствовала себя при этом не очень. Она не любила быть глупее остальных, поэтому решила, что обязательно изучит весь учебный материал, который они прогуляли. «И не говори! До игр осталось 2 недели. Нужно сосредоточиться на подготовке», — добавила Лиза и схватила Дашу, которая пыталась слезть с кровати, за хвост. «Не отпущу, пока не сделаешь мне массаж. Из-за тебя у меня спина болит». «Из-за сисек огромных у тебя спина болит», — возразила девушка, но массаж все же сделала. Тем временем Тео общался по телефону со своими подчиненными. Новости не радовали. Кто-то давил на аристократов, а также посылал наемников, чтобы навредить ему и его людям. Недавно была попытка завербовать одного из сотрудников фабрики Маржена. Другого похитили и до сих пор не нашли. «Похоже, пора убивать», — пробормотал демон и завершил звонок. Глава 3. Следственный изолятор имперской канцелярии Смоленск. Коридоры этого места были темны из-за приглушенного света, многочисленные камеры выдавали себя красными точками и внимательно следили за движениями двух людей, провожая их объективом. Тео шел рядом с начальником следственного отдела имперской канцелярии 7-й области. А пока шли, Васильев делился информацией, заодно рассказывая, почему в этом месте так темно. Ответ был прост — для антуража и атмосферности. Люди должны испугаться еще до момента попадания в камеру. Сейчас же они шли в камеру лидера группы наемников, похитивших Аладушкина. А когда пришли, вместо измученного и напуганного мужчины, демон увидел медицинскую палату и пациента на кровати. В камере было 3 камеры, а также различное медицинское оборудование, которое следило за показателями заключенного. Так как пленник являлся сильным одаренным в начале развития, его ввели в искусственную кому, чтобы не дать сбежать. Все же артефакты, блокирующие к энергию такой стадии, довольно редки и дороги. Приходилось обходиться современными решениями. Только вот на теле мужчины были видны результаты пыток и допроса с пристрастием. Однако демон мог смело предположить, что раз он здесь, то допрос, вероятно, провалился. Суд был быстрым, приговор — смертная казнь. Поэтому он полностью в твоем распоряжении. Оформим все как казнь, — заявил Васильев, удивив демона. «Высшая мера? Почему так?» «Указ императора — быть максимально жесткими со всеми, кто работает с церковью». Следователь с черными кругами под глазами злобно оскалился. От усталости и недосыпа в нем просыпалась жестокость. «Говорят, у церкви имеются нехорошие планы на нашу империю. Что-то вроде расчленения на 10 маленьких княжеств». «Вот как! Смело с их стороны!» Тео подошел к пленнику и положил ладонь на его голову, после чего посмотрел на Васильева. «Я еще не полностью овладел данной техникой, поэтому много информации не получу. Тебя что-то интересует?» «Да. Кто им помог проникнуть в империю? Имена, фамилии, контакты, маршруты. Все, что может вывести нас на эти маршруты. Император озадачен дырявостью наших границ». «Хорошо». Тео закрыл глаза и одним движением свернул мужчине шею. Это было несложно сделать, ведь тот был расслаблен из-за лекарств в теле. Медицинский прибор запищал, оповещая о смерти пациента, но Васильев его сразу же отключил. Ну а демон тем временем неторопливо поглощал душу и задавал вопросы. Узнал он, конечно, много, но, чтобы не выдать себя, с деталями был скуп. Мол, где-то там кто-то вроде. Однако самые важные имена все же указал, включая кличку босса группы наемников, ну и пути проникновения в империю. «Значит, серый змей», — пробормотал Васильев и сделал запись в блокноте, обычном бумажном. «Кто-то известный?» «Да, и мстительный», — кивнул он и решил рассказать побольше. Их лидер находится в середине повторного пробуждения и является известным римским наемником. Его группа воевала в Египте и прославилась тем, что убила два отряда родовых войск наших аристократов. За его голову объявлена награда, но пока никто не рискнул его убить. — Понятно. А что со вторым? — Я его отдам на растерзание нашим дознавателям. Васильев скривил лицо, говоря об этих мясниках и садистах. — Теперь мы знаем, какие нужно задавать вопросы. Спасибо. — Сергей, — заговорил Тео, скривив лицо. — Ты сходи к моей Тефе, а то выглядишь неважно. Она сегодня в больнице работает и может даже мертва на ноги поставить. Я позвоню ей и скажу, что ты от меня. Можешь просить что угодно. Хоть новые руки отрастить. — Новые руки, говоришь? — А что, мне бы не помешало. Мужчина нервно рассмеялся, но ненадолго, после чего вздохнул и усталым взглядом посмотрел на Тео. — Ну, если рекомендуешь, то схожу. А то самочувствие и правда паршивое. Слишком много работаю, и, к слову, это по большей части твоя вина. После 10 минут жалоб Васильев выговорился и помог парню закончить некоторые дела, после чего выпроводил его из канцелярии. Тео хотел было поговорить с Ладушкиным и обсудить его похищение, но... Они с Лерой еще утром посетили Тефу, чтобы та вернула девушке взрослый облик. В итоге они едва ли не в больнице овладели друг другом. Влюбленные с трудом добрались до ближайшего отеля, который, к слову, оказался логовом банды демонов. Посещать логово Тео пока не стал, но Наташа позвонил. Девушка же доложила, что ведьмы уже завершили зарядку одного из камней. Он треснул, и теперь они работают над другим. В итоге на один камень ушло около 2 недель, что было весьма хорошим результатом. Все же это стабильный источник камней. А вот если он получит больше ведьм... Но на данный момент самый реальный вариант — это проникнуть в логово церкви и украсть секрет создания ведьм. Только вот это не раньше, чем после Северных игр и основания рода. Отбросив лишние мысли, парень сосредоточился на делах, а также приготовился к новому путешествию. Принц Аравийский еще несколько дней назад написал СМС-сообщение о том, что аукцион, на котором будут продавать сестер Дениса, пройдет 12 июля, то бишь через 3 дня. Планировалось просто слетать и выкупить девушек, с чем поможет принц, ну и заодно погостить у него и погулять по Аравии. Завершив целую кучу дел, парень вернулся домой и... продолжил работать. Ему нужно было закончить заказы для армии, а так как девушки на этот раз его не отвлекали, то закончил он довольно быстро. И на следующий день, с самого утра, посетил фабрику Маржена. Дело было очень важное, поэтому Тео сразу же направился в офис управляющего. «Доброе утро, Иван», — сказала женщина, что ожидала парня. Все же он заранее позвонил. Марина вся сияла и выглядела обворожительно. У нее в животе зарождалась новая жизнь, и это придавало ей сил. «Утро!» — кивнул парень и сел на диван. «В связи с недавними событиями хочу провести опрос всех твоих сотрудников. Можешь организовать?» «А, вы про похищение и подкуп?» «Да, сейчас же. Все сделаю». Девушка позвонила кому-то, и вскоре прибежала строгая на вид женщина. Марина описала ей задачу и так кивнув убежала. «Это Ира, она моя помощница», — пояснила управляющая фабрикой. «Чаю?» Пока Тео с Мариной пили чай, Ира подготовила помещение для проведения опроса. Даже с охраной поговорила, чтобы те были настороже, и выделили парочку бойцов. Единственное, что производство пришлось временно приостановить. В скором времени Тео с Мариной сидели за столом, а перед ними на стуле сама Ира. «Я тоже сотрудница фабрики, и простите за то, что хочу быть первой в этом опросе. У меня еще слишком много дел, хочу поскорее ими заняться», — заявила серьезная женщина. «Мы не против, но для начала...» Тео посмотрел на душу женщины так, что по ее спине пробежали мурашки. «Я легко узнаю, когда мне врут». «Я буду предельно честна, господин». Женщина доброжелательно улыбнулась и приготовилась отвечать на вопросы. «Хорошо». Тео сложил руки перед собой и посмотрел ей в глаза. «Воровала ли ты продукцию фабрики?» «Нет», — без раздумий ответила она. «Продавала ли информацию о фабрике и Маржене? Или пыталась или продать?» «Нет». «Пытались ли тебя подкупить?» «Нет». «А если бы пытались, продала бы секреты?» «Нет». Женщина все так же отвечала без раздумий. Только вот на лице демона появилась жуткая улыбка, отчего женщина вздрогнула. «Продолжим. Знаете ли вы тех, кто хочет продать секреты?» «Нет». Демон вновь улыбнулся. «А тех, кто уже продал?» «Нет». «Ладно, пожалуй, закончим». Тео достал телефон и написал сообщение, а через пару секунд вошел Метеос. «Пусть ее обыщут и допросят». «Есть». «Господин, пощадите, молю вас, я не обманывала вас!» — закричала она, пытаясь не дать себя схватить, но вдруг упала на пол и начала извиваться от боли. «Я проклял тебя. Теперь, когда врешь, ты испытываешь боль. Уведите ее». Воины увели женщину, которая оказалась падка на деньги, а Марина облегченно выдохнула. «Как хорошо, что я решила не доверять ей никакие секреты». «Продолжаем». После слов парня привели следующего работника фабрики, а за ним следующего. И так несколько часов, пока Тео не опросил всех работников фабрики. Как итог, трем людям, включая помощницу, пришлось стереть память и уволить. Основная часть рецепта Маржена уже была слита на сторону. Впрочем, без главного ингредиента, что производит лично Марина, от рецепта было мало толку. А к процессу изготовления финального состава она никого не подпускает. Поэтому этим рецептом можно разве что подтереться. Ну и потратить уйму времени, сил и денег, чтобы попытаться его повторить, что в итоге, конечно же, приведет к провалу. На всякий случай Тео решил обезопасить процесс и создать артефакты для Марины и сотрудников фабрики. Они будут защищать фабрику от проникновения и шпионажа, другие защищать от воздействия на разум. Ну и в завершение Тео на всех наложил проклятие. Если кто-то захочет предать или начать сотрудничать с врагом, то сильная боль будет лишь одним из самых мягких исходов. А пока парень заканчивал дела, фабрику посетила одна фиолетово-кожая особа. Наташа смиренно ожидала в комнате отдыха, но внутри нее все пылало от желания побыстрее встретиться с Тео. И она дождалась. Дверь в комнату открылась, и внутрь вошел он. «Привет», — улыбнулся парень, отчетливо ощущая эмоции девушки. «Привет». Наташа едва сдержалась, чтобы не броситься в его объятия, и просто встала с дивана. Впрочем, парень сам обнял ее и поцеловал. Долго и с чувством. Спрашивать ее о делах не было смысла, пока она не успокоится. Поэтому весь следующий час демон одаривал свою женщину любовью. А когда девушка насытила основной голод, она вкратце описала состояние дел в южном городе. Районы, что лишь сравнительно недавно присоединились к демонам, уже почти полностью ассимилировались. Еще, конечно, есть кое-какие проблемы, но с каждым днем их все меньше. Также помощники Наташи все больше берут на себя дел, что существенно облегчает ей жизнь. Сама же девушка стала чаще общаться с аристократами, бизнесом